Глава 6. Оказалось, научиться держать дистанцию, живя в одном доме, не так просто. Я пыталась. Старался ли он? Наверное. Но так или иначе мы постоянно сталкивались с ним то на кухне, которая странным образом вдруг стала тесной для нас обоих, то в холле или в дверях на улицу. Каждый раз я прятала глаза и норовила как можно быстрее прошмыгнуть мимо него, будто это могло спасти двусмысленное положение. Со стороны могло показаться, что я намеренно ищу и провоцирую эти встречи. Хантер меня молчаливо игнорировал, но каждый раз провожал взглядом. Я чувствовала, прямо зудела между лопаток. После нашей случайной ночной встречи у бассейна прошло 2 дня. С утра я на ходу догрызла 2 последних черствых панкейка. По-детски потрясла пустую пачку, с тяжким вздохом заглядывая внутрь ее, словно там волшебным образом могли появиться свежие блинчики. Вышла на кухню, где и натолкнулась на очередную полуобнаженную девушку. Ее взлохмаченные после сна русые волосы торчали в разные стороны. Но даже так выглядели они идеально, в стиле «после пробуждения» или «после отличного секса». Я всегда завидовала такому типажу девушек, которые в любой ситуации и обстановке всегда оставались чертовски привлекательными. Мои волосы с утра топырились, как рожки, в разные стороны. Хоть в хвост их собирай, хоть в пучок. Незнакомка в одной мужской рубашке, изящно привстав на носочки, что, кстати, выгодно подчеркивала не только стройные икры, но и длиннющие ноги, колдовала у кофемашины, по-хозяйски стуча кухонными дверцами и чашками, но, увидев меня, оставила свои дела и обернулась. Сложив руки на груди, она с интересом и легкой иронией смерила меня взглядом и сказала: «Ты что, вышла из хозяйской кладовки?» Надо было захлопнуть рот, но ответ и встречный бестактный вопрос сорвался с моего бойкого языка сам собой. «Да. А ты только что встала с хозяйской кровати?» Надеюсь, Хантер не расценит этот короткий и бессодержательный диалог как посягательство на его личную жизнь. Девушка удивленно приподняла брови. Улыбка на ее лице становилась все шире. «Увы, кровать была другая. Хотя я была бы не против поменяться. Только Шеллу об этом лучше не знать». Она заговорщицки подмигнула мне, как будто только что поделилась со мной большим секретом. Но он, наверное, об этом и так догадывается. Я опустила глаза. Предательская краска залила щеки и выдала мое смущение. Хантер был прав. Это действительно было не мое дело. Внезапно я поняла, что в кухне мы уже не одни. У меня за спиной появился кто-то третий и пристально наблюдал за мной. Не нужно было даже поворачиваться к вошедшему, чтобы узнать, кто это был. Хантер. В его присутствии я всегда чувствовала себя неуютно. Волоски на теле, словно наэлектризованные, ощетиниваясь, вставали дыбом. Мне не нравилось это ощущение. Казалось, что при нем я становлюсь ужасно неуклюжей, такой неловкой до несуразности. И все части моего тела всегда такие слаженные и ловко взаимодействующие друг с другом, подменяются новыми, непритертыми и непривычными. «Только не обращай на меня внимания, Катерина. Продолжай. Гостья Шелдона вполне заслуживает обстоятельного допроса с пристрастием». Нарочито растягивая слова, с насмешкой произнес Хантер. «Но от поспешных выводов и обвинений я бы на твоем месте пока воздержался». Услышав его голос, я вздрогнула, но через мгновение снова овладела собой и выпрямилась, точно натянутая струна, чтобы казаться чуть выше и уверенней. Да он просто издевался надо мной. Щеки горели. С видом настоящей стервы я медленно повернулась и встретилась с ним взглядом. Он смотрел на меня и улыбался, хотя глаза оставались серьезными. Скрестил на груди руки и, как будто устраиваясь поудобнее, прислонился плечом к косяку. Я сглотнула. В кухне становилось жарко. А может, это меня просто бросило в жар. «Доброе утро, Хантер. Хочешь кофе?» Получив в ответ утвердительный кивок головой, девушка снова повернулась к кофемашине. «И спасибо, что позволил нам завалиться к тебе. Мы оба вчера немного перебрали с напитками. Шел бы не доехал до дома, а твой оказался рядом». Так вот в чем дело. Я покраснела еще больше. Но не из-за того, что заочно обвинила их обоих и оказалась неправа, Незнакомка не спросила, какой кофе предпочитает Хантер. Не узнала, сколько сахара любит, с молоком или без. Значит, все знала. Шелдон всегда может остановиться у меня, не спрашивая об этом. Забирая из заботливых женских рук чашку с кофе, он продолжил наблюдать за мной. Переключи он хоть на секунду внимания, я бы потихоньку вышла. Да что там, исчезла, провалилась сквозь землю. Если честно, то я была готова на все. «Я побегу наверх», — негромко произнесла девушка, словно почувствовала себя здесь лишней. Хантер не ответил. Его молчание она расценила как разрешение уйти, чем не преминула воспользоваться. Я выждала, пока ее шаги не стихли на лестнице, и только тогда произнесла, едва шевеля губами. «Извини, я не хотела». Он поставил кружку, оттолкнулся плечом от косяка, движение было вызывающе расслабленным, немного ленивым, и шагнул навстречу. Подошел так близко, что я слышала его дыхание, которое теперь щекотало мне щеку. Слишком близко. В висках пульсировал адреналин. Молчание. Я мечтала, чтобы он не заговорил. Мое сердце бешено билось, отсчитывая несколько самых томительных секунд предвкушения в моей жизни. «Любопытство кошку сгубило», — прошептал он у самого моего уха. Но, удовлетворив его, она воскресла. Примечание. «Любопытство убило кошку» — английская пословица, используемая для предупреждения об опасностях ненужных исследований или экспериментов. Она также подразумевает, что любопытство иногда может привести к опасности или несчастью. Первоначальная форма пословицы, ныне мало используемая, гласила: «Забота убила кошку». Я лишь сглотнула, но промолчала. Мы стояли лицом к лицу, дыхание к дыханию. «С кем я сплю, не твоего ума дело». Мне оставалось только коротко кивнуть в ответ. Если бы он позволил мне сейчас уйти, клянусь, я бы никогда больше не заговорила ни с одной девушкой в этом доме. «Когда я поцелую тебя, тебе понравится». Его прерывистый голос, казалось, волновался. Но я знала это притворное волнение. Оно таило в себе скрытый подвох. «Вот только ты обязательно разочаруешься, узнав, какой я. Ты можешь думать по-другому, но это не так. Поверь мне». Хантер протянул руку и медленно, виток за витком, намотал прядь моих волос себе на палец. Наглый. Он издевался, я знала это. Поэтому и говорил так откровенно. Поэтому и улыбался лишь уголками губ. Ноги не слушались меня. Я не могла стоять. Я и не стояла. Это он держал меня. Только вот парадокс. Чем больше он меня отталкивал, тем больше меня к нему притягивало. «Если бы ты оказалась той, которую я себе тебя представлял, все было бы намного проще», — сказал он сердито, словно злясь на меня. «Пусти». Хрипло, словно голос вообще не мой. Я вцепилась в его палец, удерживающий мои волосы. Улыбка с его губ не просто пропала. Челюсти сжались до скрежета. Но он отпустил и сделал шаг назад. Еще один. И еще. Забрав кружку с кофе, вышел на террасу, а я, наконец, шумно выдохнула. Нужно ли трактовать его слова как признание? Что он имел в виду? Он представлял меня? Нет, все, бред какой-то. Я все себе придумала. Этим вечером, когда я вернулась с работы, Хантера в доме не было.